Глава 22. Отсутствие печёночного запаха. Оказавшись на свободе, Шамайка первым делом побежала разыскивать свой ящик из-под сухарей. Но ящика этого на свете уже не было. Он давно сгорел в подвальной печурке. Шамайка слонялась по трущобам, шарила по помойкам. В общем, жизнь ее постепенно вошла в свое русло. В сущности, все было в порядке, но все-таки чего-то не хватало. Не было друга, и даже никакого намека, что друг этот может объявиться. Уплыл бы к Брэдбери, пропали котята, погиб пират. Но не с рыжим же дружить Крисом, не завязывать же отношений с полубульдогом. Кстати, полубульдог в последнее время бессовестно шлялся, где придется. Господин Утулин махнул на него рукой и навеки спустил с цепи. И несколько уже раз неполный бульдог загонял Шамайку на дерево. Одиночество. Глубокое одиночество охватило кошачью душу. Внутренний холод. А ведь с внутренним холодом на душе трудно жить даже и кошке в трущобах. Но есть очень хотелось. Душа душой, а селёдочная головка тоже на дороге не валяется. Искать надо. И Шамайка шарила по дорогам в поисках селёдочной головки. Однажды услыхала она знакомый призыв «Мяуса! Мяуса! Мяуса!» И она побежала на этот зов, от которого за версту разила вареной печенкой. Но вот тут и получилась загвоздка. Дело в том, что печенкой-то не разила. Никак не разила. Не было печеночного запаха. Шамайка насторожилась, но не удержалась и выглянула все-таки из подворотни. «Черт их разберет!» — думала она. «Может быть, теперь делают такую печенку без запаха?» Она увидела человека, который вез тележку и кричал «Мясо! Мясо!» А еще два других человека шли по сторонам переулка, как прохожие. У одного в руках был длинный крюк-багор, у другого сеть на палке, вроде сачка. А уж в тележке не было никакого мяса. На ней стояла клетка из грубых, необструганных, сколоченных брусков. И как только кошка выскакивала на знакомый призыв, она тут же попадала в сеть или на крючок темных личностей. Да, это были очень и очень темные личности. И вышли они на промысел рано утром, в тумане, когда хозяева кошек еще спали. За полчаса они наловили больше десятка кошек, трущобных и хозяйских, и белая Молли, и рыжий Крис, и даже дурацкий полубульдог попали в клетку. Человек с крючком заприметил Шамайку и направился к ней. Она попятилась, но уже летел к ней по воздуху железный багор. Она извернулась, отпрянула и тут же накрыла ее сеть. Сетевик подкрался к ней сзади и неожиданно, и под крик «Мяуса! Мяуса!» проволокли ее в сети по воздуху и вытряхнули в клетку. Ошарашенные и оглушенные бились в клете кошки и собаки. Они не понимали, что с ними будет дальше. Особенно обалдел полубульдог. Он совсем потерял лицо, если можно так назвать его невероятную морду. Сейчас он мог растерзать любую кошку, но клыки его тупо спали, охваченные ужасом. Клетка тряслась и качалась, продвигаясь дальше, и Шамайка всякий раз оказывалась рядом с полубульдогом. И огромный испуганный Поль в тоске прижимался к ней и мелко дрожал. «Глупо-то как! Глупо!» — думала про себя Шамайка. «Надо же было так дешево купиться! Так глупо влипнуть в клетку, попасться дуракам к Шкаловым. Ей было предельно ясно, что сейчас сделают эти люди. Повезут кошек и собак на живодерню. И она стала осматривать клетку. Клетка была крепка, и крючок, на который она запиралась, находился снаружи и сверху. Открыть ее изнутри не удалось бы ни кошачьим когтем, ни собачьим зубом. Крышка открывалась только, когда в нее бросали очередную жертву. «Мяуса! Мяуса!» — мяукал тонконогий, который толкал тележку. И выскочила из подворотни пятнистая кошка, и Багор впился ей под ребро. По воздуху понес Багор кошку к клетке, и тонконогий уже приоткрыл крышку, но тут пятнистая сорвалась с крючка. Крючконосец снова подцепил ее, да неловко, и тут шамайка вспрыгнула на спину полубульдогу и вылетела из клетки вон, и дурацкий полубульдог рванул за нею. Раздались ругательства, а кошки и моськи вырывались на волю. Не знаю точно, сколько их вырвалось из клетки, а за шамайкой погнался тот, вооруженный сетью. Скачками уходила она от него, но изловчился сетевик сочконосец и накрыл ее как раз у входа в лавку японца Мали. На пороге стоял негр Джим. «Господин, — сказал он Кошкалову, — это моя кошка. Не мучай ее!» «Что еще?» — закричал Кошкалов. «Замолчи, обезьяна! А то я тебе сейчас устрою суд линча!» «Не надо мне устраивать суд линча, Маса!» — мягко сказал негр. «Отдай мне кошку, а я тебе подарю полдоллара». «Полдоллара? Мне? Отойди! От тебя воняет лошадью!» «Ах, Маса, Маса! Белый человек, а говоришь черные слова! Ты, господин, глубоко не прав!» И послышался длинный, протяжный, подготовительный звук. И Кошкалов не понял, что это за звук. Закрутил головой, и тут Джим с великой меткостью плюнул ему в правый глаз. Плевок, пропитанный жиром гремучих змей в смеси с табаком читанога чуча, поразил Кошкалова чуть ли не насмерть. Он замер в полном смысле этого слова. Он окостенел, а негр так ударил его кулаком в челюсть, что дурак Кошкалов упал на землю и уполз куда-то глубоко в трущобы. Джим выпутал из сети шамайку и внес в подвал. «От этой кошки нам никогда не избавиться», — задумчиво сказал японец, оглядев шамайку. «В ней, конечно, заключены доллары. Но кошачьи меха себя не оправдали. На одних рыбьих жмых можно разориться. Но кое-что мне все-таки приходит в голову. Готовь-ка джимвариву из жира гремучих змей. Надо ее снова отмыть». «Что еще пришло в твою японскую голову?» — ворчала всклокоченная Лиззи. «Боже, как я глупа! Зачем не приняла предложение господина Торстейна?» «Я скажу только одно слово», — с намеком шепнул японец. «А ты слушай, как это слово звучит. Вот как. Никербокеры». «Никербокеры? Ты шутишь? Вначале купи себе приличные штаны, а уж потом говори никербокеры. Никербокеры тебя на порог не пустят». «А я и не пойду к ним на порог. Пошлю вместо себя Джима. А костюм возьмем на прокат. Но это не главное. Главное — имя и родословное». «Нужно что-нибудь королевское», — сказала Лиззи. «Ничем так не проймешь никербокеров, как чем-либо королевским». «Свежие мозги! О, свежие мозги!» — закричал японец, хлопая Лиззи по спине. «Что ты скажешь, например, о королевской Вильгельмине? Или еще лучше, королевская Изабелла?» «Это вино такое есть, Изабелла», — заметил Джим. «Помолчи, глуповатый негроид», — ласково сказал японец, — «и прекрати думать о вине». «Ладно, не буду, сэр». «Послушай, Джимми, а как звали остров, где ты родился?» «Остров Аналастан был моей родиной, сэр». «Здорово. королевская Анала Станк. Черт возьми, единственная королевская Анала Станка на свете. С родословной умора. И японец принялся хихикать и хохотать. «Королевская Анала Станка», — повторила Ризи. «Ну и словечко, язык свернешь».